Да, хорошо, наверное. Думаю, ты прав. Я слишком сильно переживаю. Ну тогда еще рюмку, и езжай за цветами. Вон еще один холостяк, сокол. Хватит к дамам приставать, ловелас. Иди сюда. Чего такое? Пробурчал недовольно Соколовский. Стоило оторвать его от общества трех дам бальзаковского возраста. Спасаю тебя от охотниц на твой кошелек. Возраст их видел? Они кольца на левой руке носят на безымянном пальце. Это вдовы. Вон, лучше с барона Бортникова пример возьми, съездите за цветами. Идет, а кому цветы? Удивился сокол, потом покосился на руки маняще машущих ему дам и хмуро пробурчал. Там нет колец, там есть следы от отеков. Они их сняли перед мероприятием. Вообще, как они здесь оказались и с кем приехали? Нахмурился я и вздохнул. Ладно, плевать, а кому цветы? Тебе по дороге наш архимаг расскажет. Поможешь ему с выбором, а то он уже забыл, наверное, что нужны кустовые розы кремового или нежно-розового цвета. И чем больше букет, тем лучше. И я подтолкнул их к выходу. Стоило этой парочке исчезнуть с нашего праздника, как я подал условный знак Юле, и та пошла вытаскивать от стоящей в углу пивной бочки кино. Увы, бедолагу все еще не проняло, хоть он и выпил уже литров 10. Мама, я поеду. Куда? Так рано. Празднование в самом разгаре. Закончи его вместо меня, а мне уже пора. Надо раздать долги и забрать свое. Я дам знать, если где-то что-то пойдет не так. Ты надолго? Не знаю. Надеюсь быстро управиться, но кто знает, как оно выйдет. И еще кое-что. Я вытащил из внутреннего кармана конверт. Здесь адрес и расположение могилы отца и его гвардейцев. Поговори с Романовыми. Они не откажут. А я пока подготовлю наш фамильный склеп. Пока до него не добрался Гаврилов, я потянул Фому за связующую нас невидимую нить эфира, поцеловал руку матушки и ушел, слушая ее благословение и молитву, нашептываемые мне вслед. Вышел через кухню ресторана наружу, где и сел в приготовленную машину. Кивнул Юле, и та завела мотор. Ехать нам предстояло в Подмосковье, к резиденции ближайших наших врагов. Барон Загельман выкупил на аукционе очень много вещей из наследия моего рода, включая 2/3 библиотеки и различные магические артефакты. Страстный коллекционер этот Загельман, и один из тех, кто торгует с Египтом нашим зерном через порты Новороссийска, вотчины худополовых. Я не слишком жестокий человек и предпочел бы не быть очень строгим, но Загельман язвительно высказываться в адрес моего погибшего отца в первые дни после начала преследования моего рода. Так что уже завтра утром он, вероятно, станет немым бароном. Не стоило пытаться возвыситься, оскорбляя погибшего и его семью. Глава 20. Барон Загельман был слегка навеселе, радуясь удачной продаже коллекции китайских древностей беглому чиновнику из Цинской империи, который сумел улизнуть благодаря связям от антикоррупционного отдела своей страны. Продать это барахло дураку, что, пытаясь основаться здесь, старался блестеть своими позолоченными перьями, делая из себя важную шишку. Естественно, он надеялся всеми силами сохранить свой статус на приемлемом уровне и податься в бизнесмены. Правда, местные с ним не особо желали сотрудничать, а его соотечественники, живущие на Дальнем Востоке, в целом знать о нем не знают. Вот и потребовались этому человеку артефакты культуры, чтобы обустроить свое новенькое жилище и чтобы произвести впечатление на своих, понтануться, показать, какой он весь из себя чтящий традиции предков и имеющий связи, деньги и власть даже за пределами родного дома. Загельман прям гордился этой сделкой, ведь ему удалось втюхать втридорога свою коллекцию, состоящую лишь на треть из подлинников. И теперь пришло время отметить это. Барон, держа в правой руке бутылку изысканного французского вина, левой рукой подгонял в свой кабинет горничную, активно щипая ее за аппетитные формы. Уже весь дрожал от нетерпения, желая поскорее предаться утехам, чтобы этот радостный день ему запомнился надолго. Дверь кабинета открылась, и внутрь впорхнула краснеющая и кокетничающая горничная. Не прошло и мгновения, как она застыла, а потом быстро поправила короткую юбку своей весьма откровенной униформы. «Г, господин, здесь, гость, что, что ты несё?» Барон вошел следом за горничной и осекся, заметив макушку головы незваного гостя, что сидел к столу спиной, закинув ноги на подоконник. Кресло медленно повернулось, и перед озадаченной парочкой показался парень в зеленом костюме, напоминающий военную амуницию, который очень походил на офицерские мундиры имперской армии, но имел и свои отличия. В первую очередь отличался цвет. В руках молодого парня с задумчивым взглядом была книга, похожая на какой-то учебник. Загильман прищурился, пытаясь вспомнить, где он уже видел незваного гостя. «Кто ты такой и что ты делаешь в моем доме, стража? Напрасно беспокоишься, барон». Парень отложил книгу на край стола с аккуратно разложенными стопочками документов и продолжил. «Стража твоя не придет, им не до тебя, а вот нам уже давно пора бы поговорить. Хаем, у меня такое чувство, что ты не узнал меня. Буду я еще всяких щенков вроде тебя знать. Если ты решил у меня что-то украсть, то напрасно надеешься». Угрожающе смотрел барон, все еще пытаясь вспомнить, откуда ему знакомы эти черты лица, и потянулся к небольшому клинку на поясе. «Кен, поухаживай за дамой», — отдал приказ парень. За спиной Загильмана появился его же телохранитель, что дежурил на первом этаже дома, и толкнул барона в спину, после чего взял горничную за руку и вывел из кабинета. Загильман удержался от падения, налетев на роскошное удобное кресло для посетителей, и зло процедил. «Сволочь, подкупил мою охрану, если бы все было так просто, но ты ведь знаешь, предавший раз предаст и второй. Подкупленный однажды сдаст тебя с потрохами за золотой грош снова, но за своих людей можешь не переживать. Тебе стоит беспокоиться о чем-то куда как более важном, например, о своей шкуре. Не знаю, кто ты, но ты пожалеешь, что пришел в чужой дом». Загильман выхватил кинжал и попытался достать парня резким движением, но тот голой рукой перехватил клинок, вырвал его и, потянув на себя за запястье, завалил барона на стол неуловимым для глаза движением. Мгновение, и рука, что еще недавно держала кинжал, теперь прижата к покрытому лаком дорогому дубу и пронзена сталью. Все такой же наглый урод, как и всегда. «Совершенно не ценишь чужой труд», — с неудовольствием посмотрел на разлетевшиеся бумажки парень и начал размеренно ходить по кабинету под стоны и кряхтение своей жертвы, собирая документы в аккуратные стопочки на подоконнике. «Тебя найдут, ха, а-а», — сквозь более сжатые зубы заявил барон. «Тебя посадят. Империя не позволит, чтобы всякое отребье нападало на ее верных подданных». «Уже позволила. Ну а кто из нас отребье, мы очень скоро разъясним, голосистый ты мой. Так поешь, словно соловей. Давай немного подкинем высоких нот». Парень приложил палец к голове Загильмана, и барона мгновенно сковал дикий приступ боли, от которого он завопил на разный лад. Убрав руку, незваный гость постоял рядом с беснующимся минуту, пока тот не притих, и снова положил палец барону на голову. Но Загильман молчал, он мог лишь тяжело дышать, он с трудом соображал и оставался в сознании. «Сейчас, когда ты стал более чутким и внимательным к своему гостю, слегка восстановлю твое сознание, чтобы ты точно меня услышал и понял, что я тебе говорю. Хорошо? Ай, балда ты тупоголовая. Слышишь меня? Прием». Парень открутил с фляги на поясе крышку и влил пару капель в искусанные от боли губы не очень гостеприимного хозяина. Барону стало легче, и парень, с улыбкой закрутив флягу, сложил пальцы домиком перед своей грудью. «Думаю, все станет проще, если ты назовешь мое имя. Я, не знаю, нет, ты знаешь», — приблизился парень к болтающему головой барону и замер над ним. «Ты хорошо знаешь». Глаза барона сосредоточились на перстнях, украшающих пальцы молодого парня. Чудовищного размера кольцо ликвидатора занимало уже 2/3 пальца. Даже имелся разрез в середине, чтобы палец мог сгибаться. Этот артефакт ликвидаторов и кольцом то назвать уже не получалось. Некоторые кольца были странными и незнакомыми. Выглядели как обычная ювелирка, а вот одно, то, что носит члены различных родов, выглядело весьма занимательно и знакомо. Вновь тяжело задышал барон, чью голову осенила догадка при виде фамильного перстня с печаткой одного из боярских родов империи. Еще раз взглянув на парня, он узнал в нем мелькавшего на кадрах новостных каналов убийцу Грандхимеры, легендарного мага яда, что появился словно из ниоткуда и сразился вместе с величайшими людьми империи бок о бок. «Бе, Берестеев, бинго, можешь ведь, когда захочешь, угадаешь, зачем я здесь? Не, не надо, пожалуйста, я все верну». «Все вернуть ты мог раньше, когда мой рот оправдали, а вместо этого ты...» «Секундочку, где же то твое письмо Гаврилину?» Загильман побледнел и потерял сознание, отчего парню пришлось прерваться и влить еще исцеляющего зелья в губы вороватого барона. Немного подумав, Максим вытащил клинок из руки Загильмана и скинул тело на пол. Ему был нужен стол для работы. Вскоре кряхтение и сопение дало парню понять, что собеседник готов продолжать. «Садитесь в кресло, «Господин Загильман, я хочу прочитать вам много интересного». Максим зачитал красноречивую оценку его персоны и погибшего за предательство отца, которую дал хозяин кабинета. Отметил, что владелец поместья умудрился обозвать трижды за одно предложение шлюхой его матушку. Затем парень зачитал постановление суда, обрадовав барона необходимостью вернуть все купленное на аукционах законному владельцу. «Подведем небольшие итоги, мой дорогой барон. Первое, у тебя есть 7 дней, чтобы организовать за свой счет перевозку моего имущества на территорию резиденции Берестеевых в Краснодарском княжестве. Второе, не менее важное, ты подпишешь вот эти документы. Хочешь или нет, мне все равно, я уйду отсюда с твоей подписью так или иначе. Среди документов будет официальное письмо с извинениями и дарственной на 90% акции долей твоих сетей и ювелирных салонов, автомоек, станций СТО и прочих предприятий. Да, отныне ты мой карманный барон, отдающий мне 0,9 прибыли со всех предприятий. Если же прибыли не будет, я пришлю к тебе своих бизнес-аналитиков. Уверен, вы с ними великолепно подружитесь. Главный из них, к слову, у тебя во дворе сидит, иди глянь. Давай, давай, встань, подойди к окошку, полюбуйся. Загильман с трудом оторвался от кресла и на негнущихся ногах подошел к окну, чтобы через стекло увидеть пятиметрового трехголового пса, что мочился в его фонтан зеленой едкой струей, плавящий камень. Нас с тобой ждут великие дела, а великие дела требуют очень эффективной работы и больших денежных вливаний. Ты даже не представляешь, как ты будешь благодарить судьбу за сегодняшнюю встречу. Так что все в твоих руках, вся твоя жизнь. И прежде чем ты сядешь подписывать договоры, давай обсудим с тобой еще два вопроса. Я надеюсь, ты не против. Не, нет, не против, ваше сиятельство. Вот и замечательно, как же на тебя хорошо мое общество влияет. Сразу такой вежливый стал. Давай будем откровенны. Я вообще очень люблю откровенность. Ладно, да, конечно, ваше сиятельство, закивал болванчиком барон, баюкая окровавленную руку. Смотри, дружище, вот какое дело. Наша с тобой встреча первая, и у меня таких вскоре еще будет много. Благо регенты высшие государственные лица дали свое добро на мой вояж, узнав от меня некоторые очень важные и секретные сведения. И рассказывать о них я пока что не стану, чтобы не подставить. Как видишь, я забочусь о своих бизнес-партнерах. Так вот, впереди у меня еще несколько подобных бизнес-встреч, и я обожаю сюрпризы. Очень хочу, чтобы мои дорогие будущие партнеры не знали об этом. Сможешь удержать в тайне наши с тобой договоренности? Ладно, конечно, можете не сомневаться. Я, могила, а вот это очень точное замечание. Улыбнулся Берестеев и приблизился к барону, после чего улыбка исчезла с его лица. Раскроешь хлебальник, я тебя живьем на Боярской аллее повешу, прямиком за зданием Верховного суда. И поверь мне, никто ничего мне не сделает. Запомни, любое неповиновение с твоей стороны, и тебя ждет забвение. И я лишу тебя, скотина, даже гребаной иллюзии счастливой жизни. Посмотри на этот документ, что здесь написано. Согласие регента на войну родов. Романов Константин Игоревич, если ты вообще знаешь, кто этот человек, вместе со Стефанией Романовой очень просили избежать по возможности лишнего кровопролития, но все равно пошли мне на уступки и подписали мои прошения. Все, что мне останется, это объявить о ней во всеуслышание по телевидению или опубликовать в газетах. И все. На этом история такого ничтожества, как ты, закончится раз и навсегда. И не думай, что тебя спасут твои союзники, твои покровители. Они сами скоро будут стоять на коленях. Парень припечатал чем-то в грудь барона, и тот отлетел в спинку кресла, после чего нашел в своих руках свежую газету. На главной странице находилась фотография трех глав родов – Волжских, Светловых и Берестеевых, а заголовок гласил «Новый гигант в империи». Три великих боярских рода объединяют свои военные и экономические усилия. Кто присоединится к союзу следующим? Ну и последний вопрос к тебе. Ты левша или правша? А, правша. Тогда я предоставлю тебе щедрый выбор. За свои слова о моем роде, моем отце и матери ты отрежешь себе либо язык, либо тот палец на правой руке, которым ты печатал эти гнусные слова. Подумай хорошенько, что выбрать. Времени у тебя еще немного есть, пока все эти документы не подпишешь. И дай сюда пиджак. Максим вытер пиджаком барона кровь со стола и положил на него кипу бумаг, подготовленных юристом. Умоляю, простите. Бог простит, если сейчас же не поднимешь свою жирную задницу и не начнешь подписывать документы, Я эту встречу очень быстро организую. Яд в микродозах может убивать пару дней. Как раз хватит времени для начала войны родов. Раньше нужно было думать, барон. А сейчас, живо взял ручку и не занимай мое время, сволочь, приказал граф и, взяв свою книгу, откинулся на кресле. Он не может прочитать всю свою библиотеку, как Гри, но выделенные ей книги с интересными мыслями и наиболее полными данными исследований он хотя бы разочек должен прочитать. Куда едем дальше? Держась за голову, села на пассажирское сиденье Юля. В этих окрестностях еще парочка красавцев проживает. Ты как, сможешь еще сегодня работать? Сложно было держать под контролем столько людей разом. Тяжело, босс. Уже даже магическая изжога от зелий началась. Но это хорошая практика. Я готова продолжать. Понял. Тогда слегка изменим план. Тайно находим и берем под контроль нашу цель. Раним его и даем кровь кину. Он превращается в жертву, выгоняет всех слуг и стражу. И потом наедине разговариваем с будущим спонсором нашего фонда освобождения Сибири. Да, так будет проще. А то я что-то от 20 человек под контролем разом чуть-чуть перегрелась. Да ты же им просто вплетала в мысли приказ заниматься своими делами, не трогать уставшего босса. Это же не управлять сразу 20. Вырулил на трассу Кен, давая свой бестактный комментарий. Сейчас тебя под контроль возьму и заставлю до следующего поместья машину толкать. Садюга бездушная, огрызнулся Кен и замолчал. А к Гаврилиным когда поедем? Босс, завтра утром. Большая часть моих заклятых друзей под ними ходит в Краснодарском княжестве. Но закончим сначала с местными болванами, чтобы не кататься взад-вперед, тратя драгоценное время. Потом еще в Кавказское княжество слетать нужно, в Карелию съездить. Много путешествовать нам придется. Много где подлецов развелось. И закрывать принадлежащие этим уродам стабильные изломы. Денег, конечно, жалко, но бонусы от собирателей в преддверии моноизвержения важнее, мысленно добавил я. А представьте, как эти ушлепки обоссутся, когда они откроют глаза и вернут себе контроль, а на их шее антимагический ошейник, а я буду сидеть в кресле перед ними. Они ж подумают, что их тут-то могут легко пленить, в подвал запереть на десятилетия и просто заменить другим человеком. Они ж вообще на все что угодно согласятся. Предложил новую страшилку Кен. Хаем, мне нравится, как это звучит. А то все эти церемонии с Загильманом меня, откровенно говоря, утомили. Лучше бы книгу читал. Так и сделаем, Кен. Будешь пугалом офисным. Разрешаю тебе вести переговоры от моего имени. Спасибо, босс. Я не подведу. Они у меня от страха обосрутся. А вот это уже лишнее. Я бы не хотел таким образом оценивать результат твоих трудов. Лучше сосредоточься на получении подписей. И убедись, чтобы они точно поняли, что будет с теми, кто решит палки мне в колеса ставить и не следовать указаниям. Пи, устало провел лапой по лбу Фома. Закончил пересчитывать добычу из сейфа и нычек Загильмана. Пи-пи, довольно потер пузо щекастый, намекая на награду. Хорошо, подкрепимся. А ты пока рассказывай, насколько мы богаче стали. Все навострили уши и попытались уловить в писке Фомы какие-нибудь цифры, но понимал его только я. Босс, так что там, не выдержав, поинтересовался Кен и повернул, следуя подсказке навигатора. Да, расскажи, интересно же, присоединилась Юля. Нормально там, с улыбкой ответил я. Не миллиарды, конечно, в сейфах дома столько не хранят, но только ювелирных изделий и бриллиантов там на миллионов 50 будет. Ух, не хуха себе, это ж сколько у этого урода на счетах, если он столько хранит в сейфах, босс. А мы точно только по 15 адресам проедемся, может, еще с парочкой пообщаемся, посмотрим. 15 родов, это план минимум. Я бы и с другими пообщался, хватает всяких глупцов, да только надо скорее в Сибирь ехать. Нас ждут намного более важные и великие дела, друзья мои. А сейчас мы просто собираем урожай, готовясь к голодной зиме в суровом крае, где напрочь забыли, что такое цивилизация. Глава 21. Загородная резиденция князя Гаврилина в Золотистой долине. 101 километр от Краснодара. Кортеж из 7 бронированных престижных автомобилей свернул в сторону огромного закрытого комплекса. Многочисленные слуги, что заботились об этом усадебно-парковом архитектурном шедевре, тут же начали активно суетиться и носиться туда-сюда, демонстрируя вовлеченность в работу. На самом деле большинству из них совершенно нечего было делать. Вся территория в идеальном состоянии. Но если владыка этих земель вдруг решит, что зря платит зарплату людям, которые ничем не заняты в его присутствии,